Интерлюдия для троих. По мере того, как во мне рос младенец, я постепенно обретала свое утраченное «я». Ведь балет не давал моей личности, всецело подчиненной желанию танцевать и преуспеть в театре, развиться дальше состояния зародыша. Теперь я спустилась на грешную землю, подавив фантазии о шикарной жизни. Не то чтобы я больше совсем не мечтала о сцене и аплодисментах. О, у меня бывали приступы тоски, но теперь был и проверенный способ справиться с ними. Я начинала думать о своей матери, о том, что она нам сделала. Еще одна смерть на твоей совести, мама. Дорогая миссис Уинслоу, что, все еще от меня бегаете? Разве вы еще не поняли, что убегаете недостаточно быстро и недостаточно далеко? Когда-нибудь я настигну вас, и мы снова повстречаемся. Возможно, тогда вы изведаете такое же страдание, какое причинили мне, а хорошо бы втрое сильнее. Совсем недавно в автокатастрофе погиб мой муж, так же, как много лет назад погиб ваш. Я жду его ребенка, но ни за что не совершу гнусности, подобной вашей. Я найду способ прокормить его или ее, или даже их, будь у меня хоть тройняшки, а то и все четверо. Я отправила это письмо на ее домашний адрес в Гринглен, но потом газеты сообщили, что она была в Японии. В Японии! Ну и концы же она делала. Тем временем я превращалась в какую-то самой себе незнакомую женщину. Если верить зеркалам, я больше не была стройной и гибкой. Груди мои становились все более округлыми и налитыми, а живот выпятился. Я ужасно переживала из-за утратившей грацию походки, но мои руки так и тянуло любовно погладить то место, где из меня начинала выпирать маленькая попка младенца. В один прекрасный день я осознала, что мне повезло больше, чем многим другим вдовам. Я была нужна сразу двум мужчинам. Мужчинам, исподволь давшим мне понять, что они не прочь занять место Джулиана. А еще у меня была Кэрри. Для нее я являла собой образец, по которому она старалась строить собственную жизнь. Милая, дорогая крошка Кэрри, уже 16-летняя, но ни разу не ходившая ни на свидание, ни на танцы, не имевшая своего мальчика. Не то чтобы все это было ей недоступно, нет, просто она не могла забыть о своем росте. Крис уговаривал друзей поухаживать за сестренкой, чахнущей без любви. И она жаловалась мне. «Искать кавалеров для тебя Крису не приходится. Взять хоть того студента из колледжа. Я ведь ему не нужна. Он приходит-то только, чтобы при случае подкрасться поближе к тебе». Я рассмеялась, настолько нелепо это звучало. Кому я могла понадобиться в моем положении? Беременная вдова, да и старовата для студента. Кэрри выслушала мой ответ, но по-прежнему дулась, глядя в окно. «С того времени, как ты приехала, доктор Пол не водит меня больше в кино и в ресторан, не то что раньше. Я все прикидывалась, что он мне вовсе не опекун, а любимый. Мне было так хорошо, потому что все женщины на него смотрят. Он красивый, хоть и старый». Я вздохнула, потому что в моих глазах Пол не мог состариться. Для своих 48 он выглядел удивительно моложавым. Я обняла Кэрри и принялась угощать ее, уверяя, что любовь буквально поджидает ее за углом. «Он будет молодым, Кэрри, почти как ты. И стоит ему тебя увидеть и понять, какая ты, как он тут же без всяких понуканий тебя полюбит». Она тихонько поднялась и ушла к себе. Мои слова ни в чем ее не убедили. Частенько появлялась мадам Мариша, чтобы справиться о моем состоянии, и пичкала меня категоричными советами. «Ты давай не забрасывай свои занятия. Заводи музыку к балетам, прививай ребенку Джулиана любовь к прекрасному еще до того, как он родится. Внутри тебя он уже будет знать, что ему предназначено танцевать». Она посмотрела на мои ноги, наконец зажившие. «Как твои пальцы?» «Прекрасно», — уныло ответила я, хотя на самом деле в дождливую погоду они ныли. Когда рядом не было Кэрри, с меня не спускала глаз Хенни. Она поразительно быстро старела. Я беспокоилась за нее. Она изо всех сил пыталась придерживаться строгой диеты, на которой настаивали оба ее сыночка-доктора. Но на деле ела все, чего душа просила, не особенно считая калории и процент содержания холестерина. Ребенок Джулиана, его частичка, оставшаяся со мной, помогал скоротать длинные горькие дни. Скоро подошло Рождество, и я так раздалась, что сочла за благо не появляться на людях. Но Крис, а с ним и Пол, утверждали, что поход по магазинам будет хорошим поводом развеяться. Я купила старинный золотой медальон, чтобы послать его мадам Золте, а внутрь вложила две наших с Джулианом фотографии в костюмах Ромео и Джульетты. Вскоре после Рождества от нее пришел ответ с благодарностью. «Дорогая Кэтрин, радость моя, твой подарок самый лучший. Я горюю о твоем муже, прекрасном танцовщике. Горюю и о тебе». Тем более, если ты решила больше не танцевать только потому, что стала матерью. Ты бы давным-давно стала прима-балериной, выказывай твой муж меньше заносчивости и больше уважения по отношению к начальству. Поддерживай форму, занимайся, забирай ребенка с собой, и мы будем все вместе жить у меня, пока не найдется новый «дансер» для нежных чувств. Жизнь представляет нам много возможностей, а не одну единственную. Возвращайся. Ее письмо вызвало у меня тоскливую улыбку. Она так и написала: «Чувств». «Что это ты так улыбаешься?» — поинтересовался Пол, откладывая медицинский журнал, который, стало быть, поглощал его внимание лишь отчасти. Смутившись, я наклонилась, чтобы передать ему письмо. Он прочел его и протянул ко мне руки, приглашая пристроиться у него на коленях. Я всей душой откликнулась на это приглашение. Я так изголодалась по нежности. Без мужчины жизнь казалась мне пустой. «Ты могла бы продолжить свою карьеру», — ласково проговорил он. «Хотя я и молю Бога, чтобы ты не уехала обратно в Нью-Йорк и не бросила меня опять одного». «Жила-была», — начала я в ответ, — «прекрасная белокурая пара родителей, давшая жизнь четырем детям, которым лучше бы вообще не рождаться на свет. Детей своих они обожали сверх всякой меры. А потом отец погиб, и мать переменилась, напрочь позабыв про любовь, ласку и внимание, в которых так отчаянно нуждались эти дети. Теперь погиб еще один прекрасный муж, и я не допущу, чтобы мой ребенок чувствовал себя брошенным, сиротой, нелюбимым, ненужным. Когда он заплачет, я буду с ним, всегда буду с ним, чтобы у него было ощущение надежности, чтобы он знал, как сильно его любят. Я буду читать ему, петь ему, и он никогда не почувствует себя отвергнутым и преданным, как когда-то Крис понял, что его предала та, которую он любил больше всех. Он? Ты будто заранее знаешь, что это он». Переменчивые глаза Пола погрустнели. «Не собираешься ли ты быть этому ребенку матерью и отцом одновременно? Не собираешься ли ты закрыть двери перед всяким мужчиной, который захотел бы связать с тобой свою судьбу. Кэтрин, я надеюсь, ты не хочешь превратиться в одну из женщин, озлобленных тем, что жизнь не всегда исполняет их желания. Я слегка откинула голову, чтобы посмотреть ему в глаза. «Ты меня больше не любишь, правда?» «Не люблю?» «Это не ответ». «А я и не думал, что требуется отвечать. Я был уверен, что ты сама догадаешься. Потому как ты на меня смотришь, мне казалось, что ты готова ко мне вернуться. Я люблю тебя, Кэтрин. Люблю с того самого дня, когда ты впервые поднялась по ступенькам веранды. Люблю, как ты говоришь, как улыбаешься, как ходишь, вернее, ходила до беременности, когда еще не откидывалась назад и не держалась за спину. Что, так сильно ноет? Ох, — сказала я с отвращением, — и зачем ты стал спрашивать о моей спине, вместо того, чтобы и дальше говорить мне такие чудесные вещи? Да, спина меня, конечно, беспокоит. Я не привыкла таскать лишние 19 фунтов. А теперь будь добр, вернись к тому, о чем ты вел речь, прежде чем вспомнил, что ты врач. Он медленно наклонился ко мне и легонько коснулся губами моих губ. Но тут страсть нахлынула на него, и вот он уже пылко целовал меня. Я обвела руками его шею и с жаром ответила на его поцелуй. Открылась, и с шумом захлопнулась наружная дверь. Я отшатнулась от пола и попыталась поспешно встать, пока Крис не вошел в комнату. Но было поздно. Он появился на пороге в белом халате под пальто с пакетом, в котором лежала кварта фисташкового мороженого. Я просила купить его к обеду. «Мне казалось, что сегодня вечером ты дежуришь», пробормотала я слишком торопливо, чтобы не выдать своего смятения и изумления. Он сунул мне в руки мороженое и холодно взглянул на меня. «Я и дежурю. Просто вечер выдался скучный, и я решил, что могу отлучиться на несколько минут и привезти тебе десерт, который тебе якобы так хотелось». Он бросил быстрый взгляд на Пола. «Прошу прощения, что явился не кстати. Продолжайте же». Крис повернулся на каблуках и покинул комнату, снова с силой хлопнув дверью. «Кэти», — произнес Пол, вставая и забирая у меня мороженое. «С Крисом надо как-то разобраться. Тому, о чем он мечтает не бывать. Я пробовал с ним об этом говорить, но он не слушает, затыкает уши и уходит. Ты должна заставить его осознать, что, закрывая свое сердце для всякой другой девушки, он губит свою жизнь». Пол сходил на кухню и возвратился через пару минут, неся два десертных блюдца с зеленым мороженым, которого мне уже не хотелось. Он был прав. С Крисом надо было как-то разобраться, но как? Я не могла сделать больно ни ему, ни Полу, и чувствовала себя этаким полем боя, желающим остаться за обоими сторонами одновременно. «Кэтрин», — сказал Пол мягко, будто проверяя мою реакцию, — «мне ничего от тебя не нужно, если ты не любишь меня. Но откажи Крису, дай ему понять, что ему придется найти себе кого-то другого, кого угодно, кроме тебя». «Мне будет так трудно объяснить ему это», — тихо проговорила я, стыдясь признаться, что вовсе не хотела для Криса никого другого. «Мне ничего не было от него нужно», просто его присутствие, просто ощущение, что он рядом, просто чувство надежности, которое он в меня вселял. Я старалась распределить свое время между Крисом и Полом, чтобы каждому доставалось поровну, но не слишком много. Я наблюдала, как оба они все сильнее ревнуют, но считала, что это не моя вина, а опять-таки мамина. Все не сложившееся в моей жизни было ее виной. схватки начались холодной февральской ночью. Я задохнулась от острой боли. Мне было известно, что это болезненно, но не до такой же степени. Я смотрела на часы. 2 часа ночи, в день Святого Валентина. Как замечательно, мой ребенок родится в 6-ю годовщину нашей с Джулианом свадьбы. «Джулиан!» — крикнула я, будто он мог меня услышать. «Ты вот-вот станешь отцом!» Я встала, как можно быстрее оделась, затем прошла через холл и постучала в дверь Пола. Он что-то вопросительно промычал. «Пол!» — позвала я. «Похоже, у меня случилась первая схватка». «Слава Богу!» — отозвался он изнутри, вмиг совершенно проснувшись. «У тебя все собрано?» «Конечно! Вот уже месяц, как все уложено!» «Я позвоню твоему врачу и просигналю Крису, а ты сядь и не волнуйся. Ничего, если я войду». Он распахнул дверь, на нем были только брюки. «Ты самая невозмутимая будущая мамаша из всех, которые мне доводилось видеть», — заметил он, усаживая меня. Затем торопливо провел по лицу электробритвой и засуетился, надевая рубашку и галстук. «Еще схватки были?» Я уже было сказала «нет», когда меня скрутило следующее. Я согнулась пополам. «Предыдущие 15 минут назад», — выдохнула я. Побледнев, он бросил куртку и подошел помочь мне встать. «Ладно, я сперва посажу тебя в машину, а потом схожу за твоим чемоданом. Будь спокойна, не волнуйся. Твоего ребенка будут принимать 3 врачей, и каждый из них приложит все силы». «Путаясь у коллег под ногами», — закончила я. «Оказывая тебе самую квалифицированную помощь», — поправил он и прокричал в сторону кухни. «Хенни, я везу Кэтрин в больницу. Скажи Кэрри, когда она проснется. И позвони мадам Марише, поставь для нее пленку, которую мы записали». Мы предусмотрели все. Когда Пол, подогнав машину, открыл парадную дверь, я услышала, как у меня за спиной с пленки доносится мой собственный голос. «Мадам», — записала я еще несколько недель назад, — «ваш внук на подходе». Казалось, прошла целая вечность, прежде чем впереди замаячило здание больницы. Под навесом у входа в приемный покой тревожно шагала туда-сюда одинокая фигура Криса. Со словами «Слава Богу, добрались!» я уже воображал себе всевозможные несчастья. Он помог мне выбраться из машины, а тем временем кто-то другой примчался с креслом на колесиках и без всяких предварительных процедур, которым подвергают пациентов, я в мгновение ока оказалась на койке, тяжело дыша из-за очередной схватки. Спустя 3 часа родился мой сын. При всем присутствовали и Крис, и Пол, оба со слезами на глазах, но именно Крис приподнял моего сынишку еще с необрезанной пуповиной, грязного и в крови. Он положил его мне на живот и держал его там, пока другой доктор проделывал все необходимое. «Кэти, ты его видишь?» «Он прекрасен», — благоговейно пролепетала я, разглядев темные кудрявые волосики и чудное маленькое красное тельце. В яростном негодовании, совсем как его отец, он размахивал крохотными кулачками и дрыгал тощими ножками, вереща от всех издевательств, которые над ним учиняли, и от света, так внезапно ударившего ему в глазки, как бывает, когда стоишь в центре сцены. Его имя — Джулиан Янус Марке, но я стану звать его Джори. Мой едва уловимый шепот все-таки расслышали и Крис, и Пол. Я была такая измученная и сонная. «Почему ты хочешь звать его Джори?» — спросил Пол, но сил ответить у меня не было. О причине догадался Крис. Будь он блондином, она назвала бы его Кори, но он темненький. Из «дж» начинается имя Джулиана, а остальное — от Кори. Мы встретились глазами, и я улыбнулась. Как замечательно, когда тебя понимают, и объяснения не нужны.